Эльнаре было 12 лет, когда у нее появилась мачеха. Айша Биби, высокая, худая женщина с тонкими, вечно поджатыми губами и темным неприветливым лицом, не понравилась девочке буквально с первого взгляда. Она никак не могла понять, зачем отцу вдруг понадобилось приводить в их светлый уютный дом, где им вдвоем жилось совсем неплохо, чужую женщину. Пехлебей, вступив в повторный брак, еще более замкнулся в себе, а тетушка Айзада на все вопросы юной племянницы отвечала печальными вздохами на неизменной формулой «На все воля Аллаха». Поначалу Айша Биби по вине покойного мужа оказалась без крова, из-за чего скиталась по разным углам, кочуя от одних родственников к другим, исполняя за жидкую похлебку и рваную циновку в сарае самую черную тяжелую работу. Но, обретя собственный очаг, никак не могла поверить в свое счастье. Пехлебей жил пусть не богато, но и не бедно. Он по-прежнему пользовался славой искусного врачевателя. К нему обращались за помощью и богатые, и бедные, со всех концов Хоршекского ханства. Нередко наведывались и кочевники, приезжавшие целыми семьями. Благодаря архотскому лекарю местные караван-сараи никогда не пустовали, да и городская казна постоянно пополнялась. Бедных людей Пехлебей всегда лечил бесплатно, а с остальных брал деньги только после завершения лечения, убедившись, что его труд действительно пошел на пользу тому или иному человеку. Некоторые из больных в благодарность дарили ему разные подарки, драгоценные украшения для его единственной дочери, приводили к нему во двор всякую живность. В общем, о хлебе, насущном лекарю и его семье не было надобности беспокоиться. Потрясенная доселе невиданным благополучием, Айша Биби не знала, как угодить супругу, обычно пребывавшему в состоянии внутренней отрешенности. Он казался ей суровым и немного загадочным человеком. Его холодность пугала, и чтобы не лишиться нечаянно обретенного рая, она изо всех сил старалась задобрить Эльнару, в которой отец души не чаял. Отвыкшая за годы своего печального замужества по-человечески улыбаться, мачеха порой пыталась изобразить на своем угрюмом лице подобие улыбки, отчего оно становилось похожим на страшную маску, что одевали актеры в театре, играя роль девов и злых духов. В ответ своенравная девочка упорно не желала принимать мачеху, вызывавшую у нее стойкую неприязнь своими неуклюжими и лицемерными попытками добиться ее расположения. К тому же непрестанно твердившую, что Эля обязана называть ее мамой. Девочка строила гримасы, которые человеку, искренне любившему ее, могли показаться забавными и даже очаровательными. Но Айша Биби вызывали лишь раздражение. Ее чрезмерно густые брови сходились к переносице, а узкие, словно лезвие кинжала, глаза метали громы и молнии. С громким, нарочито отчаянным криком «Спасайтесь все! Див идет!» девочка убегала на улицу, где после подобных выходок ей приходилось бродить до самого вечера, ожидая возвращения отца, при котором мачеха, за глаза называемая или Кара Хатун, или Черная Баба, вела себя тише воды и ниже травы.